«Ну, Артем, а что за Рижской творится?» — не обращая на него внимания, выспрашивал Петр Андреевич. «Дальше у нас что идет? Проспект Мира?» «Ну, проспект Мира, понятно. Это у нас границы Ганзы. У Ганзы, отчим говорит, с красными все так же мир. О войне никто и не вспоминает уже», — рассказывал Артем. Ганзой называлось Содружество станций кольцевой линии. Эти станции находились на пересечении всех остальных линий, а значит и торговых путей, и объединенные между собой туннелями почти с самого начала стали местами встречи коммерсантов со всех концов метро. Они богатели с фантастической скоростью, и вскоре, понимая, что их богатство вызывает зависть слишком у многих, приняли единственно верное решение – они объединились. Официальным их названием было «Содружество станций кольцевой линии», но в народе они звались «Ганзой». Кто-то однажды метко сравнил их с союзом торговых городов в средневековой Германии. Словечко было звонкое, так и пристало. Ганза поначалу включала в себя лишь часть станций. Объединение не произошло мгновенно. Был участок кольцевой линии от Киевской до проспекта Мира, так называемая Северная дуга, и были с ними Курская, Таганская и Октябрьская, и были долгие переговоры. Каждый пытался для себя что-нибудь выгадать. Потом уже присоединились к Ганзе Павелецкая и Добрынинская, и сформировалась вторая дуга Южная. Но главная проблема и главное препятствие к воссоединению Северной и Южной дуг – было в Сокольнической линии. «А дело тут вот в чем», — рассказывал Артему его отчим. «Сокольническая линия всегда была особая. Взглянешь на карту, сразу на нее внимание обратишь. Во-первых, прямая, как стрела, во-вторых, ярко-красного цвета на всех картах, да и название станций там тоже — Красносельская, Красные ворота, Комсомольская, библиотека имени Ленина и Ленинские, опять же, горы — и то ли из-за таких названий, то ли по какой-то другой причине тянуло на эту линию всех ностальгирующих по славному прошлому. На ней особенно хорошо принялись идеи возрождения советского государства. Одна станция официально вернулась к идеалам коммунизма и социалистическому типу правления, потом соседняя, потом соседи с другой стороны туннеля заразились революционным оптимизмом, скинули свою администрацию и пошло-поехало. Оставшиеся в живых ветераны, бывшие комсомольские деятели и партийные функционеры, непременный люмпен-пролетариат – все стекались на революционные станции. Создали комитет, ответственный за распространение новой революции и коммунистических идей по всему метрополитену под почти ленинским названием «Интерстанционал». «Интерстанционал» готовил отряды профессиональных революционеров и пропагандистов. Засылал их все дальше и дальше во вражий стан. В основном обходилось малой кровью, поскольку изголодавшиеся люди на бесплодной Сокольнической линии жаждали восстановления справедливости, которая в их понимании, кроме уравниловки, не могла принять никакой другой формы. Вся ветка, запылав с одного конца, вскоре была охвачена багровым пламенем революции. Благодаря чудом уцелевшему метромосту через Яузу, сообщение между Сокольниками и Преображенской площадью оставалось налаженным. Сначала короткий участок по поверхности приходилось преодолевать только ночами и в движущихся на полной скорости дрезинах. Потом силами смертников на мосту возвели стены и крышу. Станциям возвращали старые советские названия. Чистые пруды снова стали Кировской, Лубянка – Дзержинской, Охотный ряд – проспектом Марса. Станции с нейтральными названиями ревностно переименовывали во что-нибудь идеологически более ясное. Спортивную – в коммунистическую, Сокольники – в сталинскую, а Преображенскую площадь, с которой все началось, в знамя революции. И вот эта линия, когда-то сокольническая, но в массах называемая красной, как принято было у москвичей между собой все ветки называть по цветам, совершенно официально стала красной линией. Но дальше у них не пошло. К тому времени, как красная линия уже окончательно оформилась и стала предъявлять претензии на станции других веток, чаша терпения переполнилась. Слишком много людей помнили, что такое советская власть. Слишком многие видели в агитотрядах, рассылаемых интерстанционалом по всему метро, метастазы опухоли, грозившие уничтожить весь организм. И сколько ни обещали агитаторы и пропагандисты из интерстанционала электрификацию всего метрополитена, утверждая, что в совокупности с советской властью это даст коммунизм, вряд ли ленинский лозунг, бессовестно ими эксплуатируемый, был когда-либо более актуален, люди за пределами линии не соблазнялись на обещания, а интерстанционных краснобаев отлавливали и выдворяли обратно в советское государство. И тогда красное руководство постановило, что пора действовать решительней, что если оставшаяся часть метро не занимается сама по себе веселым революционным огнем, ее следует поджечь. Соседние станции, обеспокоенные усилившейся коммунистической пропагандой и подрывной деятельностью, тоже пришли к похожему выводу. Исторический опыт ясно доказывал, что нет лучшего переносчика коммунистической бациллы, чем штык. И грянул гром. Коалиция антикоммунистических станций, ведомая Ганзой, разрубленной пополам красной линией и жаждущей замкнуть кольцо, приняла вызов. Красные, конечно, не рассчитывали на организованное сопротивление и переоценили собственные силы. Легкая победа, которой они ждали, не была видна даже на горизонте. Война оказалась долгой и кровопролитной, и изрядно потрепала и без того немногочисленное население метро. Шла она без малого полтора года и состояла большей частью из позиционных боев, но с непременными партизанскими вылазками и диверсиями, с завалами туннелей, с расстрелами пленных, с несколькими случаями зверств с той и с другой стороны. Это была настоящая война с войсковыми операциями, окружениями и прорывами окружений, со своими подвигами, со своими полководцами, со своими героями и предателями. Но главной ее особенностью было то, что ни одна из воюющих сторон так и не смогла сдвинуть линию фронта на сколько-нибудь значительное расстояние. Иногда, казалось, одним удавалось добиться перевеса, занять какую-нибудь смежную станцию, но противник напрягался, мобилизовал дополнительные силы, и чаша весов склонялась в обратную сторону. А война истощала ресурсы. Война отнимала лучших людей, война изнуряла, и оставшиеся в живых устали от нее. Революционное руководство незаметно сменило цели на весьма более скромные. Если в начале главной задачей революционной войны было распространение социалистической власти и коммунистических идей по всему метрополитену, то теперь красные уже хотели хотя бы взять под контроль то, что почиталось у них за святая святых – станцию Площадь Революции. Во-первых, из-за ее названия, во-вторых, из-за того, что она была ближе, чем любая другая станция метро, к Красной площади, к Кремлю, башни которого все еще были увенчаны рубиновыми звездами, если верить немногим храбрецам, идеологически крепким до той степени, чтобы выбраться наверх и посмотреть, как там Кремль. Ну и, конечно, там, на поверхности, рядом с Кремлем, в самом центре Красной площади, находился мавзолей. Было там тело Ленина или уже нет, не знал никто. Даже если оно и не было своевременно захоронено, оно должно было давным-давно разложиться без необходимого ухода. Но за долгие годы советской власти мавзолей перестал быть просто гробницей и стал чем-то самоценным, символом преемственности власти. Именно с него принимали парады великие вожди прошлого, именно к нему более всего стремились вожди нынешние. И поговаривали, что именно со станции Площадь Революции и служебных ее помещений шли потайные ходы в секретные лаборатории при мавзолее, а оттуда и к самому гробу. За красными оставалась станция Площадь Свердлова, бывший охотный ряд, укрепленная и ставшая плацдармом, с которого совершались броски и атаки на Площадь Революции. Ни один крестовый поход был благословлен революционным руководством, чтобы освободить эту станцию-гробницу. Но защитники ее тоже понимали, какое она имеет значение для красных, и стояли до последнего. Площадь революции превратилась в неприступную крепость. Самые жестокие, самые кровавые бои шли именно на подступах к этой станции. Больше всего народу полегло там. Были там и свои Александры Матросовы, грудью шедшие на пулеметы, и герои, обвязывавшиеся гранатами, чтобы взорвать себя вместе со вражеской огневой точкой, и использование против людей запрещенных огнеметов. И все тщетно. Станцию отбивали на день, но не успевали закрепиться и погибали. И отступали на следующий день, когда коалиция переходила в контрнаступление. Все то же с точностью да наоборот творилось на библиотеке имени Ленина. Там держали оборону красные, а коалиционные силы неоднократно пытались их оттуда выбить. Станция имела для коалиции огромное стратегическое значение, потому что в случае успешного штурма позволила бы разбить красную линию на два участка, и потому еще, что давала переход на три других линии сразу, и все три такие, с которыми красная линия больше нигде не пересекалась. Только там. То есть была она этаким лимфоузлом, который, будучи поражен красной чумой, открыл бы ей доступ к жизненно важным органам. И чтобы это предотвратить, библиотеку имени Ленина надо было занять, и занять любой ценой. Но насколько безуспешными были попытки красных завладеть площадью революции, настолько бесплодны были и усилия коалиции выдавить их с библиотеки. А народ тем временем уставал все больше и больше, и уже началось дезертирство, и все чаще были случаи братания, когда и по ту, и по другую сторону солдаты бросали оружие и шли обниматься, но в отличие от Первой мировой, красным это на пользу не шло. Революционный запал потихоньку сходил на нет, и коммунистический энтузиазм угасал. Не лучше дела шли и у коалиции. Недовольные, что им приходится постоянно дрожать за свою жизнь, люди снимались и уходили семьями с центральных станций на окраины. Пустела и слабела Ганза. Война больно ударила по торговле. Челноки искали обходные тропы, важные торговые пути пустели и глохли. Политикам, которых все меньше поддерживали солдаты, пришлось срочно искать возможность закончить войну, пока их оружие не повернулось против них. И тогда, в обстановке строжайшей секретности и на обязательной в таких случаях нейтральной станции, встретились лидеры враждующих сторон. Товарищ Москвин с советской стороны, а со стороны коалиции председатель Содружества станций кольцевой линии Логинов вместе с Твалтвадзе, президентом Арбатской конфедерации, включавший в себя все станции Арбатско-Покровской линии на участке между Киевской и Многострадальной площадью революции. Мирный договор подписали быстро. Стороны обменивались станциями. Красная линия получала в полное распоряжение полуразрушенную площадь революции, но уступала Арбатской конфедерации библиотеку имени Ленина. И для тех, и для других этот шаг был нелегок. Конфедерация теряла одного члена и вместе с ним владение к северо-востоку. Красная линия становилась пунктирной, поскольку прямо посередине ее теперь появлялась станция, ей не подчиняющаяся, и разрубала ее пополам. Несмотря на то, что обе стороны гарантировали друг другу право на свободный транзитный проезд по бывшим территориям, такой расклад не мог не беспокоить красных. Но то, что предлагала коалиция, было слишком заманчиво, и красная линия не устояла. Больше всех от мирного соглашения выигрывала, конечно, Ганза, которая теперь могла беспрепятственно замкнуть кольцо, сломав последние препоны на пути к процветанию. Договорились и о соблюдении статус-кво, и о запрете на ведение агитационной и подрывной деятельности на территории бывшего противника. Все остались довольны. И теперь, когда пушки и политики замолчали, настала очередь пропагандистов, которые должны были объяснить массам, что именно их сторона добилась выдающихся дипломатических успехов и, в сущности, выиграла войну.